Глава шестая. Пугачевщина. «Вы, молодые ребята, послушайте, что мы, старые старики, будем сказывать и...» Песня. «Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года. Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность его края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым. Начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выждали удобного случая для возобновления беспорядков. Обращаюсь к своему рассказу. Однажды вечером, это было в начале октября 1773 года, сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егорны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мной поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость. Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее: «Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову по секрету. Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а будь можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению». «Принять надлежащие меры», — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен. А у нас всего 130 человек, не считая казаков, на которых плоха надежда. Не укор будет тебе сказано, Максимыч!» Урядник усмехнулся. «Однако делать нечего, господа офицеры. Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры. В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенечко вычистить, а пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно». Раздав сии повеления, Иван Кузьмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает», — отвечал он. «Посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию. «Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, уверенные ему по службе.

«Прощайте, Петр Андреевич», — сказала она мне со слезами. «Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы. Может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться. Если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой», — сказал я. «Прощай, моя милая, моя желанная. Что бы со мной ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будут о тебе». Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.